223. Все события собираются вокруг одного фокуса. Все знамения указывают на один фокус. Во всем есть один явленный огонь, зерно которого притягивает все соответственные энергии. Так осуществляются все космические события, потому полное осознание единого фокуса может направить духовное искание к зерну утвержденному. Непреложность творчества тогда жизненно входит, когда осознан явленный фокус, ибо таким путем устремление входит в канал действия истинно. Так только этим достигнем устойчивости духа, так можно проникнуться тонким сознанием беспредельности.